Собор Святого Петра. Собор Святого Петра — это первое, что привлекает в Риме не только паломников, но и всякого путешественника. Огромный купол этого храма виден отовсюду, но исчезает по мере приближения к нему. Если со ступеней, ведущих к притвору, обернуться назад, перед взором откроется все величие площади, которая и сама служит как бы преддверием к храму. Посередине ее, между двумя красивыми фонтанами, находится обелиск, сделанный из цельного гранита. Он имеет форму высокой, кверху утонченной колонны, но не круглой, а шестигранной. Обелиск производит впечатление легкого солнечного луча. Прежде этот обелиск стоял в цирке Нерона, но в XVI веке римский папа перенес его на эту площадь и водрузил на его вершине крест с частицей древа животворящего креста Господня. Своим возведением собор обязан святому первоверховному апостолу Петру, который проповедовал учение Христово сначала в Иудее, затем в Антиохии, в Вифании, по всей Италии и в самом Риме. При гонениях на христиан во времена Нерона он был распят в Риме вниз головой. Первый христианский император Константин повелел в память о святом апостоле построить над его могилой базилику, которая была лучшей из всех римских базилик. Она простояла на этом месте более 1000 лет, но в XV веке стали опасаться за прочность базилики, и папа Юлий II дерзнул опрокинуть часть многовековой святыни, чтобы заложить на этом месте первый камень нового грандиозного собора. Произошло это в 1506 году, а всего храм строился 100 лет. Первым его зодчим был великий Донато Браманте. Он составил план собора по образцу греческого равноконечного креста. Но через 7 лет Браманте умер, и начатый им труд продолжил великий Рафаэль. В письме своему дяде Рафаэль писал: «Я не могу жить в другом месте, только в Риме, и это из-за своей любви к строящемуся храму, который я возвожу. Где оно, на всем свете, место более достойное, чем Рим? И есть ли более благородное предприятие, чем сооружение собора Святого Петра?» Однако постройку храма надолго прервала страшная эпоха разорения Рима, а после смерти великого Рафаэля из Флоренции был вызван Микеланджело. Он сохранил план греческого креста, но для купола базилики воспользовался планом Пантеона. У человека, стоящего у подножия царской лестницы, создается впечатление, будто она уходит прямо в небеса. Этот удивительный эффект достигнут благодаря хитроумному расчету архитекторов. Длина каждой из последующих ступеней лестницы постепенно уменьшается. От этого незначительного изменения размера и возникает ощущение устремленности ввысь. Точно такое же впечатление глубины, возникающее от площади перед собором Святого Петра, объясняется не только грандиозностью ее размеров, но и хитроумными архитектурными приемами. Разведенные словно руки для объятия две колоннады с идущими к базилике коридорами составлены из нескольких рядов колонн, которые постепенно слегка уменьшаются по высоте и чуть-чуть дальше отходят от центра площади. Кроме того, если смотреть на колоннаду из определенных точек, то вместо четырех рядов колонн наблюдатель видит только один ряд, а остальные словно исчезают. При входе в базилику взором представляется бесконечная нижняя ветвь ее креста. Ее пересекает исполинская сень главного алтаря, залитого потоками света, струящегося из-под купола. В самом конце храма Дух Святой в виде голубя, как бы из глубины неба, осеняет молящихся. В соборе Святого Петра за главным престолом находится большое пространство, в конце которого возвышается вызолоченное кресло апостола. Четыре громадных столба поддерживают среднюю арку свода. В нишах между столбами располагаются четыре статуи апостола Андрея, святой Вероники, святой царицы Елены и сотника Лонгина. Тут же помещены и четыре святыни, связанные с историей этих лиц. Глава апостола Андрея, плат Вероники, часть животворящего креста Господня, меч сотника Лонгина. В Страстную Пятницу эти святыни показываются народу для поклонения.